Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но бы что он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими, и жертвами нашими, и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам счастья в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертв, но для, чтобы это было свидетелем между нами и вами, и между сынами нашими. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа, Бога нашего, который пред скинией его. Финеас, священник и все начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы, сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. И сказал Финеас, сын Илиазара, священника, сынам Рувимам, сынам Гадам и сынам Манассинам, «Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали перед Господом преступления сего. Теперь вы избавились, сынов Израиля, от руки Господней». И возвратился Финеас, сын Илиазара, священник и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых и от половины колена Манассина в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это и благословили сыны Израилевы Бога и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина жертвенник Эд, потому что сказали они: «Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш».